Артур Конан Дойл. Приключения детектива на смертном одре. Миссис Хадсон, квартирная хозяйка Холмса, была многострадальной женщиной. Не только ее квартиру на втором этаже во все часы дня и ночи наводняли странные, а частенько и весьма темные субъекты, но ее замечательный жилец вел такую эксцентричную и беспорядочную жизнь, что ее терпение, несомненно, подверглось тяжким испытаниям. Его невероятное неряшество, его пристрастие к музицированию в неположенное время, его манера порой упражняться в стрельбе из револьвера в стенах дома, его непонятные, а нередко и неблагоуханные научные опыты, вся окружавшая его атмосфера насилия и опасностей делали его наихудшим из всех лондонских квартирантов. С другой стороны, за квартиру он платил по-княжески. Не сомневаюсь, что общая сумма платы, внесенной Холмсом за годы моего с ним знакомства, намного превысила цену дома целиком. Миссис Хадсон питала к нему благоговейное почтение и ни разу не осмелилась попенять ему, каким бы нестерпимым ни было его поведение. К тому же она чувствовала к нему неподдельную привязанность, ведь с женщинами он держался с поразительной мягкостью и обходительностью. Правда, слабый пол внушал ему неприязнь и недоверие, но противником он был по-рыцарски благородным. Зная искренность ее доброго отношения к нему, я с большим вниманием слушал ее рассказ. Когда на второй год моей женитьбы она явилась ко мне в приемную и поведала о печальном состоянии моего бедного друга. «Он умирает, доктор Ватсон», — сказала она. «Вот уже 3 дня ему становится все хуже и хуже, и не знаю, дотянет ли он до завтра. Не позволяет мне позвать к нему врача. Сегодня утром, когда я увидела, как кости у него на лице выпирают из-под кожи, а глаза такие огромные сверкают на меня, я не стерпела. С вашего разрешения, мистер Холмс, или без него, я сейчас же иду за доктором», — сказала я. «Ну так, по крайней мере, за Ватсоном», — сказал он. «Я не стала бы и на час откладывать, сэр, не то вы можете не застать его в живых». Я пришел в ужас, ведь я ничего не слышал про его болезнь. Незачем говорить, что я бросился за пальто и шляпой. Пока мы ехали, я расспрашивал миссис Хадсон о подробностях. «Я мало что могу вам сказать, сэр. Он расследовал дело в Роттерхите, в проулке над рекой, и подхватил болезнь там». Слег в постель в среду и больше не вставал. Все эти 3 дня не съел ни крошки и не выпил ни глотка. «Боже великий, почему вы не позвали врача? Он не пожелал, сэр. Вы же знаете, какой он властный. Я не посмела ослушаться. Но ему уже недолго осталось. Как вы сами увидите, чуть к нему войдете». Он и вправду выглядел ужасно. В тусклом свете пасмурного ноябрьского дня спальня была достаточно мрачным местом, но похолодел я, когда увидел на подушке его исхудалое лицо с запавшими щеками. Его глаза неестественно блестели от жара. Я разглядел красные лихорадочные пятна на скулах, запекшиеся темные корочки на губах. Худые руки поверх одеяла непрерывно подергивались. Голос был хриплым и прерывистым. Когда я входил в комнату, он лежал неподвижно, но при виде меня в его глазах появилась искра сознания. «Ну, Ватсон, кажется, для нас настали скверные дни», — сказал он слабым голосом, но с некоторым оттенком прежней небрежной манеры. «Мой дорогой!» — вскричал я, кидаясь к нему. «Назад! Стойте в стороне!» — приказал он с той резкой категоричностью, которую я наблюдал у него только в критические минуты. «Если вы подойдете ко мне, я потребую, чтобы вы ушли. Но почему?» «Потому что я так хочу. Или этого недостаточно?» Да, миссис Хадсон была права. Властность его осталась прежней. Но больно было смотреть на его изможденность. «Я только хотел помочь», — объяснил я. «Вот именно. Но помочь вы сможете, только если будете делать то, что вам говорят». «Да, конечно, Холмс». Его суровость смягчилась. «Вы не рассердились?» — спросил он, ловя ртом воздух. «Бедняга». Как я мог на него рассердиться, когда он лежал передо мной в таких страданиях? «Это ради вас же, Ватсон», — прохрипел он. «Ради меня? Я знаю, что со мной. Болезнь кули с Суматры, напасть, о которой голландцы знают больше нас, хотя они все еще знают прискорбно мало. Но одно известно точно — она всегда смертельна и крайне заразна». Теперь он говорил с горячечной энергией. Его длинные пальцы дрожали и дергались, когда он сделал мне знак отойти подальше. «Заразное через соприкосновение, Ватсон, только через соприкосновение. Держитесь на расстоянии, и все будет в порядке». «Боже мой, Холмс, неужели вы думаете, что такое соображение может меня остановить? Даже если бы речь шла о постороннем человеке, неужели вы воображаете, что оно помешает мне исполнить мой долг по отношению к старому другу?» Вновь я шагнул вперед, но ярость в его взгляде вынудила меня остановиться. «Если вы останетесь стоять, где стоите, я буду разговаривать с вами. Если нет, то вы должны покинуть комнату». Я питал такое глубокое уважение к необычайным талантам Холмса, что всегда подчинялся его настояниям, даже когда совершенно их не понимал. Но теперь во мне пробудились все мои профессиональные инстинкты. Пусть он превосходит меня во всем другом, но у адра болезни превосходство принадлежало мне. «Холмс», — сказал я, — «вы не в себе. Больной человек всего лишь ребенок, и я обойдусь с вами как с ребенком. Хотите вы или нет, я исследую ваши симптомы и начну лечить вас в соответствии с ними». Он ответил мне взглядом полным яда. «Если уж меня должен осмотреть врач, хочу я того или нет, пусть, по крайней мере, это будет тот, на кого я мог бы положиться», — сказал он. «Значит, на меня вы не полагаетесь. На вашу дружбу, безусловно. Но факт остается фактом, Ватсон. В конце-то концов, вы всего лишь практикующий врач с очень ограниченным опытом и не слишком высокой квалификацией. Больно говорить так, но вы не оставили мне выбора». Я был горько обижен. «Подобное утверждение недостойно вас, Холмс. Оно мне ясно показывает, в каком состоянии ваши нервы. Но раз вы мне не доверяете, я не стану навязывать свои услуги. Разрешите мне привести к вам сэра Джаспера Мийка или Пенроза Фишера или любого другого из лучших специалистов в Лондоне. Но кого-то вы должны выбрать, и это мое окончательное слово. Если вы думаете, что я буду стоять тут и смотреть, как вы умрете, не оказав вам помощи сам или не привезя кого-нибудь позаботиться о вас, то вы плохо меня знаете». «Намерения у вас наилучшие, Ватсон», — сказал больной с чем-то вроде всхлипывания или стона. «Доказать ли мне вашу неосведомленность? Что вы знаете, например, о топанулийской лихорадке? Что вы знаете о черной формозской гангрене? Ни о той, ни о другой я никогда не слышал. На Востоке, Ватсон, есть много проблем с заболеваниями, много странных патологических неожиданностей». Через каждые несколько слов он умолкал, собирая угасающие силы. «Я столькому научился за время недавних своих исследований медицинско-криминального порядка. Вот тогда-то я и подцепил эту болезнь. Сделать что-либо не в ваших силах». «Вполне возможно, но я слышал, что доктор Эйнстри, величайший авторитет по тропическим болезням, сейчас в Лондоне. Любые возражения бесполезны, Холмс, и я немедленно отправляюсь за ним». И я решительно повернулся к двери. В жизни я не испытывал подобного шока. Умирающий молниеносным тигриным прыжком проскочил мимо меня. Я услышал щелчок повернувшегося в замке ключа. В следующую секунду Холмс, пошатываясь, вернулся в постель, измученный, задыхающийся после невероятной вспышки энергии. «Не станете же вы отбирать у меня ключ силой, Ватсон?» «Попались, друг мой. Вы здесь и здесь останетесь, пока я не решу иначе. Но я пойду вам навстречу». Все это с прерывистыми выдыханиями, со страшными усилиями сделать вдох в паузах. «Вы думаете только о моем благополучии?» «Конечно, я прекрасно это знаю, и вы сможете поступить по-вашему. Но дайте мне время собраться с силами. Не теперь, Ватсон, не теперь. Сейчас 4, в 6 вы сможете уйти». «Холмс, это безумие. Всего 2 часа, Ватсон. Обещаю, в 6 вы уйдете. Вы согласны подождать? А у меня есть выбор? Ни малейшего, Ватсон, ни малейшего. Благодарю вас, мне не нужна помощь, чтобы поправить простыни. Будьте добры, держитесь на расстоянии. А теперь, Ватсон, еще одно мое условие. Помощь вы будете искать не у тех, кого упомянули, но у того, кого выберу я. Да ради бога». «Вот первые 3 разумные слова, Ватсон, которые вы произнесли с той минуты, как вошли сюда. Вон там вы найдете кое-какие книги». Я немного утомился. «Интересно, как себя чувствует электробатарея, когда изливает электричество не в проводник?» «В 6, Ватсон, мы возобновим наш разговор». Но по велению судьбы возобновился он много раньше и при обстоятельствах, вызвавших у меня шок, мало чем уступавший тому, в который мне обошелся его прыжок к двери. Несколько минут я постоял, глядя на безмолвно лежащего в постели Холмса. Лицо его было почти укрыто простыней, казалось, он уснул. Затем, не испытывая никакого желания расположиться с книгой, я медленно обошел комнату, рассматривая портреты знаменитых преступников, которые украшали все четыре стены. Наконец, эти бесцельные блуждания привели меня к каминной полке. Ее загромождали курительные трубки, табачные кисеты, шприцы, перочинные ножи, револьверные патроны и прочая такая же дребедень. Мне в глаза бросилась черно-белая коробочка из слоновой кости со скользящей крышкой. Красивая вещица. Я протянул руку, чтобы рассмотреть ее поближе, и тут крик, который он издал, был страшен. Вопль, который, возможно, разнесся по всей улице. Меня мороз подрал по коже, а волосы встали дыбом от этого ужасного звука. Обернувшись, я увидел искаженное лицо и обезумевшие глаза. Я застыл, как парализованный, держа коробочку в руке. «Положите ее! Сию секунду, Ватсон! Сию секунду, говорят вам!» Его голова упала на подушку, едва я поставил коробочку на каминную полку, и он испустил вздох облегчения. «Не терплю, чтобы к моим вещам прикасались, Ватсон. Вы знаете, что я этого не терплю. Ваше мельтешение невыносимо. Вы, доктор, своим поведением можете загнать пациента в приют для умалишенных. Сядьте же и дайте мне передохнуть». На меня случившееся произвело самое тягостное впечатление – бурная и беспричинная вспышка, а затем эта грубая тирада, столь непохожая на его обычный учтивый тон, показали мне, насколько помутилось его сознание. Разрушение благородного ума наиболее плачевное из всех разрушений. Я сидел в безмолвном унынии, пока не миновали обусловленные 2 часа. Видимо, он тоже следил за часами, как я, потому что вновь заговорил почти ровно в 6 с тем же лихорадочным возбуждением, что и прежде. «Вот что, Ватсон, — сказал он, — у вас есть в кармане какая-нибудь мелочь?» «Да. Серебряные монеты? В большом количестве. Сколько полукрон? 5. Ах, слишком мало, как неудачно, Ватсон. Однако вы можете переложить их в часовой кармашек, а все остальные монеты в левый карман брюк. Благодарю вас. Так вы сбалансированы более надежно». Это был бред безумия. Он весь сотрясся и снова испустил звук, средний между кашлем и всхлипыванием. «Теперь вы зажжете газ, Ватсон, но будьте очень внимательны, чтобы пламя ни на миг не поднялось выше половины. Умоляю, Ватсон, будьте внимательны. Благодарю вас. Именно так. Нет, занавеску задергивать не надо. А теперь будьте так добры. Положите кое-какие письма и бумаги на этот столик у меня под рукой. Благодарю вас. Теперь кое-что из хлама на каминной полке». «Превосходно, Ватсон. Там есть сахарные щипчики. Будьте добры, поднимите с их помощью эту коробочку из слоновой кости. Положите ее среди бумаг. Отлично. А теперь вы можете отправиться за мистером Калвертоном Смитом в дом 13 по Лоуэр-Берг-стрит». Сказать правду, мое желание привести врача несколько поугасло. Холмс явно был в горячечном бреду, и оставлять его одного казалось опасным. Однако теперь он с такой же настойчивостью посылал меня за названным человеком, с какой раньше отказывался допустить к себе кого бы то ни было. «Никогда прежде не слышал этой фамилии», — сказал я. «Вполне понятно, мой добрый Ватсон. Возможно, вас удивит, что человек больше всех в мире, осведомленный об этой болезни, вовсе не медик, а плантатор». Мистер Калвертон Смит, живущий на Суматре, где он широко известен, сейчас находится с визитом в Лондоне. Вспышка этой болезни на его плантации, слишком удаленной, чтобы получать медицинскую помощь извне, понудила его заняться ее изучением, что привело к далеко идущим последствиям. Он человек с крайне методичными привычками, и я не хотел, чтобы вы отправились к нему раньше 6, так как мне хорошо известно, что вы не застали бы его у него в кабинете. Если вы сумеете уговорить его приехать сюда и уделить нам долю его уникальных познаний об этой болезни, исследование которой было любимейшим его занятием, не сомневаюсь, что он сможет помочь мне. Я излагаю слова Холмса в связанной последовательности и не пытаюсь передавать, как его речь прерывалась задыханиями и судорожными движениями рук, указывающими на мучительную боль, которую он испытывал. За часы, которые я провел с ним, его внешность изменилась к худшему. Красные лихорадочные пятна на скулах стали еще заметнее. Глаза в темных провалах глазниц блестели ярче, а лоб лоснился от холодной испарины. Однако он все еще сохранял небрежную изысканность речи. До последнего вздоха он останется хозяином положения. «Вы точно опишете ему, каким оставили меня», — сказал он. «Вы сообщите ему со всей точностью свое впечатление. Умирающий больной, умирающий, бредящий. Право же, не понимая, почему все океанское дно не состоит из сплошной массы устриц, ведь они так обильно размножаются. А, мысли у меня блуждают. Странно, как мозг управляет мозгом. О чем я говорил, Ватсон? Давали мне указания касательно мистера Калвертона Смита». «А да, помню. От них зависит моя жизнь. Умоляйте его, Ватсон. Он питает ко мне враждебность, взаимную. Его племянник, Ватсон, я заподозрил преступление и позволил ему заметить это. Юноша умер ужасной смертью. И у него на меня зуб. Вы смягчите его, Ватсон. Просите, умоляйте, но любой ценой привезите его сюда. Только он один может спасти меня. Только он один». «Я доставлю его в кэбе, даже если мне придется нести его на руках. Ни в коем случае. Вы убедите его приехать, а затем вернетесь прежде его. Сошлитесь на любой предлог, чтобы не ехать с ним. Не забудьте, Ватсон, вы меня не подведете. Вы никогда меня не подводили. Без сомнения, какие-то естественные враги препятствуют их неуемному размножению. Мы с вами, Ватсон, оказали тут свое содействие. Так будет мир заполнен устрицами? Нет, нет, какой ужас. Все это вам следует держать в уме». Я покинул его, подавленный тем, как обладатель такого могучего интеллекта бормотал чушь, подобно глупому ребенку. Он отдал мне ключ, и, повинуясь счастливой мысли, я захватил ключ с собой, чтобы он вдруг не заперся изнутри. Миссис Хадсон стояла в коридоре, дрожа, вся в слезах. Когда я выходил из квартиры, вслед мне донесся высокий пронзительный голос Холмса, затянувшего в бреду какое-то песнопение. Внизу, когда я остановился свистнуть кэбу, из тумана ко мне вышел какой-то мужчина. «Как себя чувствует мистер Холмс, сэр?» — спросил он. «Это был наш старый знакомый, инспектор Мортон из Скотланд-Ярда. Но в штатском он очень болен», — ответил я. Инспектор бросил на меня крайне странный взгляд. «Не будь такая мысль слишком уж дьявольской, я бы подумал, что в отсвете фрамуги его лицо просияло радостью». «Да, я что-то такое слышал», — сказал он. Кэп остановился, и я покинул инспектора. Лоуэрберг-стрит, застроенная прекрасными особняками, тянулась примерно где-то между Ноттинг-Хиллом и Кенсингтоном. Дом, перед которым остановился мой извозчик, дышал чопорной старомодной респектабельностью. Чугунная решетка, массивная двустворчатая дверь и начищенные до блеска медные ручки и прочее. Все это вполне соответствовало чинно-торжественному дворецкому, который возник в ореоле розового света от цветной электрической лампы позади него. «Да, мистер Калвертон Смит дома. Доктор Ватсон? С вашего разрешения, сэр, я отнесу ему вашу карточку». Моя скромная фамилия и звание, видимо, не произвели впечатления на мистера Калвертона Смита. Из-за полуоткрытой двери до меня донесся писклявый, раздраженный, въедливый голос. «Кто этот субъект? Что ему надо? Бог мой, Степлс! Как часто мне повторять, что я не желаю, чтобы меня тревожили в часы моих занятий?» Послышалось журчание мягких объяснений дворецкого. «Я его не приму, Степлс. Не могу допустить, чтобы мою работу прерывали подобным образом. Меня нет дома. Так и скажите, пусть придет утром, если уж ему надо меня увидеть». Вновь мягкое журчание. «Ну-ну, так ему и передайте. Пусть приходит утром или вообще не приходит. Помехи в моей работе неприемлемы». Я подумал о Холмсе, в муках, на одре болезни, быть может, считающим минуты, пока я не обеспечу ему помощь. Сейчас было не до церемоний. Его жизнь зависела от того, выполню ли я его поручение без промедления. Прежде чем дворецкий успел с извиняющимся видом передать мне слова своего хозяина, я прошел мимо него в комнату. Из спокойного кресла возле камина с пронзительным воплем возник какой-то человек. Я увидел огромное желтое лицо с грубой сальной кожей, тяжелый двойной подбородок и два мрачных злобных серых глаза, которые свирепо уставились на меня из-под кустистых светло-рыжих бровей. На розовом изгибе высокого лысого черепа кокетливо примостилась бархатная шапочка. Голова была огромной вместимости. Однако, когда я поглядел ниже, то к моему вязчему удивлению обнаружил, что человек этот был низкорослым, щуплым, с перекошенными плечами и спиной, видимо, вследствие детского рахита. «Что такое?» — вскричал он высоким визгливым голосом. «Что означает это вторжение? Разве дворецкий не сказал вам, что я приму вас завтра утром?» «Простите», — сказал я, — «но дело не терпит отлагательств. Мистер Шерлок Холмс». Имя моего друга подействовало на этого худосочного фитюльку поразительным образом. В мгновение ока гневное выражение исчезло с его лица, сменившись напряженной настороженностью. «Вы от Холмса?» — спросил он. «Я только что был у него». «Ну так что с Холмсом? Как он?» «Он страшно болен, поэтому я и потревожил вас». Он указал мне на кресло и опустился в свое. В этот миг я на мгновение увидел отражение его лица в зеркале над каминной полкой. И готов был поклясться, что оно расплылось в злорадной и отвратительной улыбке. Однако я постарался внушить себе, что это был всего лишь какой-то нервный спазм, так как он почти сразу же обернулся ко мне с лицом искреннего сочувствия. «Грустно слышать это», — сказал он. «Мое знакомство с мистером Холмсом было чисто деловым и кратким, но я глубоко уважаю его таланты и репутацию. Он дилетант, изучающий преступления, как я, болезни. Он ищет преступника, я микроба. Вот и мои тюрьмы», — продолжал он, кивнув на ряд флаконов и баночек, занимавших боковой столик. «На этих желатиновых подстилках сейчас отбывает срок некоторые из самых опасных злодеев в мире. Именно из-за ваших особых познаний мистер Холмс и желал бы вас увидеть. Он крайне высокого мнения о вас и полагает, что вы единственный человек в Лондоне, который способен ему помочь». Плюгавчик вздрогнул, и кокетливая шапочка соскользнула на пол. «Почему?» — спросил он. «Почему мистер Холмс полагает, что я смогу помочь ему в его несчастье?» «Потому что вы знаток восточных болезней. Но почему он считает, что болезнь, которой он заразился, восточная?» «Потому что в связи с профессиональным расследованием он имел дело с китайскими матросами в доках». Мистер Калвертон приятно улыбнулся и подобрал свою шапочку. «Ах, вот как!» — сказал он. «Уповаю, положение не так серьезно, как вам кажется. Давно ли он болен? Около 3 дней. Бредит? Иногда. Выглядит серьезно. Было бы бесчеловечным не отозваться на его призыв. Я весьма не люблю, чтобы меня отрывали от моей работы, доктор Ватсон, но это, бесспорно, исключительный случай. Я без промедления поеду с вами к нему». Я вспомнил настойчивое требование Холмса. «Мне еще надо навестить пациента», — сказал я. «Хорошо, я отправлюсь один. Адрес мистера Холмса у меня записан. Можете положиться, что я буду у него не долее, чем через 30 минут». Снова в спальню Холмса я вошел с щемящим сердцем. Вдруг худшее произошло в мое отсутствие. К моему неизмеримому облегчению ему за этот промежуток времени очень полегчало. Выглядел он столь же ужасно, но ни намека на горячечный бред. Заговорил он, правда, слабым голосом, но даже более чем с обычной своей четкой логичностью. «Ну, вы его видели, Ватсон?» «Да, он сейчас приедет». «Чудесно, Ватсон, чудесно. Вы лучший из гонцов. Он хотел поехать со мной». «Об этом и речи быть не могло, Ватсон, ни в коем случае. Он спросил, что со мной. Я сказал ему про китайцев в Ист-Энде. Превосходно. Ну, Ватсон, вы сделали все, чего можно требовать от друга. И вам теперь пора исчезнуть со сцены. Я должен дождаться его заключения, Холмс, разумеется. Но у меня есть причины полагать, что заключение это будет куда более откровенным и ценным, если он будет думать, будто мы с ним одни». За изголовьем моей кровати места как раз хватит. Мой дорогой Холмс, боюсь, альтернативы не существует, Ватсон. В этой комнате укрыться практически негде, что и к лучшему. Меньше шансов вызвать подозрения. Но вот тут, думаю, местечко найдется. Внезапно он сел прямо с неколебимой решимостью на изможденном лице. Стук колес, Ватсон, поторопитесь, если любите меня, и не шевелитесь. Что бы ни происходило, слышите ни единого звука, ни единого движения, только слушайте во все уши. Затем мгновенно вспышка энергии угасла, его властные целеустремленные фразы перешли в бессвязное бормотание бредящего больного. Из тайника, куда меня с такой поспешностью водворили, я услышал поднимающиеся по лестнице шаги, скрип открывшейся и закрывшейся двери. Затем, к моему удивлению, наступила долгая тишина, нарушавшаяся только тяжелым дыханием и хрипом больного. Я представлял себе, как наш посетитель стоит у кровати и смотрит сверху вниз на страдальца. Наконец, это непонятное безмолвие было нарушено. «Холмс!» — воскликнул он. «Холмс», — настойчивым тоном, каким будят спящих. «Вы способны меня слышать, Холмс?» Раздалось шуршание, будто он грубо потряс больного за плечо. «Это вы, мистер Смит?» — прошептал Холмс. «Я не решался надеяться, что вы придете». Тот засмеялся. «Легко могу понять», — сказал он. «И все же, как видите, я здесь. Плачу добром за зло, Холмс, добром за зло». «Это так достойно с вашей стороны, так благородно. Я знаю цену вашим особым познаниям». Наш посетитель хихикнул. «Несомненно, к счастью, вы единственный человек в Лондоне, кто осведомлен о них. Вы знаете, что вас скрутило?» «То же самое», — сказал Холмс. «А узнаете симптомы?» «Более чем». «Ну, не удивлюсь, Холмс. Я совершенно не удивлюсь, если это и правда то же самое. Ничего хорошего вас не ждет, если так. Бедняга Виктор умер на четвертый день, крепкий, пышущий здоровьем молодой человек. Безусловно, как вы и говорили, было крайне удивительно, что он подхватил никому неизвестную азиатскую болезнь в самом сердце Лондона. К тому же болезнь, изучению которой я посвятил столько времени и сил». «Редкостное совпадение, Холмс. Так проницательно, с вашей стороны, уловить его, но не слишком добросердечно выдвинуть идею причины и следствия. Я знал, что это ваших рук дело». «Ах, так вы знали? Но доказать-то никак не могли». «Ну, что вы себе думаете? Сначала распускаете обо мне такие слухи, а затем ползете ко мне за помощью, едва попались». «Какую игру вы ведете?» Я услышал прерывистое судорожное дыхание больного. «Дайте мне воды», — еле выдохнул он. «Вы на самом краю могилы, друг мой, но я не хочу, чтобы вы испустили дух прежде, чем я с вами поговорю. Вот почему я даю вам воды. Эй, не расплескайте ее, так-то лучше. Вы понимаете, что я говорю?» Холмс застонал. «Сделайте для меня, что можете», — прошептал он. «Забудем прошлое. Я выкину эту мысль из головы, клянусь. Только излечите меня, и я все забуду». «Что забудете?» «Ну, про смерть Виктора Сэвиджа. Вы же сейчас чуть ли не прямо сказали, что ее причина вы, но я забуду». «Можете забыть или помнить, как вам угодно. Я что-то не представляю вас на скамье свидетелей». «Нет-нет, не на ней, а в совсем ином вместилище, мой милый Холмс, уверяю вас. И меня нисколько не трогает, что вы знаете, как умер мой племянник. И говорим мы не о нем, а о вас». «Да, да. Субъект, приехавший за мной, забыл его фамилию, сказал, что заразились вы в доках и стенда от матросов. Только так я могу объяснить. Вы гордитесь вашим умом, Холмс, так? Считаете себя невесть каким проницательным? И встали на этот раз поперек дороги тому, кто поумнее? Пошевелите-ка своими хваленными мозгами, Холмс. Вы не представляете иного способа, как вы могли заразиться». «Я не способен думать. Мой рассудок угас. Во имя всего святого, помогите мне». «Да, я вам помогу. Я помогу вам понять ваше положение и как вы в нем оказались. Мне бы хотелось, чтобы вы узнали это перед смертью». «Дайте мне что-нибудь облегчить боль». «Больно?» «Да, кули к концу сильно визжали. Спазмы, я полагаю». «Да, спазмы». «Ну, в любом случае, вы способны слышать, что я говорю. Так слушайте. Не вспомните ли вы что-либо необычное, приключившееся с вами до начала симптомов?» «Нет, нет ничего». «А вы подумайте. Мне слишком плохо, чтобы думать. Ну, так я вам помогу. Что-нибудь пришло по почте?» «По почте?» «Может быть, коробочка? Я слабею, мне конец». «Слушайте, Холмс!» Судя по звукам, он встряхнул умирающего. «И мне стоило невероятных усилий не выскочить из моего тайника. Вы должны слышать меня, и вы услышите. Вспомните коробочку. Коробочку из слоновой кости. Ее доставили в среду. Вы ее открыли. Ну, вспомнили?» «Да, да, я открыл ее. Внутри была пружинка с острием. Глупая шутка». «Это была не шутка, как вы скоро окончательно убедитесь». «Глупец, вы напрашивались и напросились. Кто вас заставлял встать у меня на дороге? Оставь вы меня в покое, я бы не причинил вам вреда». «Я вспомнил», — ахнул Холмс, — «пружинка уколола до крови. Это коробочка, вон та, на столе». «Та самая, черт возьми! И лучше будет, если она покинет комнату в моем кармане. Прощайтесь с последней своей уликой. Но теперь вы знаете правду, Холмс, и можете умереть, сознавая, что убил вас я. Вы слишком много знали об участи Виктора Сэвиджа, и я помог вам разделить ее. Ваш конец очень близок, Холмс. Я посижу здесь и понаблюдаю, как вы умираете». Голос Холмса затих до почти неслышного шепота. «Что-что?» — спросил Смит. включить газовый рожок в полную силу, а тени начинают сгущаться. Да, я прибавлю света, чтобы лучше вас видеть. Он прошел через комнату, и внезапно стало светло. Не могу ли я оказать вам какую-нибудь еще маленькую услугу, друг мой? Пожалуйста, спичку и сигарету. Я чуть не завопил от радости и потрясенного изумления. Он заговорил своим естественным голосом, может быть, чуть слабым, но голосом так хорошо мне знакомым. Наступила долгая пауза, и я почувствовал, что Калвертон Смит стоит и в безмолвном потрясении смотрит сверху вниз на лежащего Холмса. «Что это значит?» — услышал я, наконец, как он спросил осипшим голосом. «Лучший способ успешно сыграть роль — это вжиться в нее», — сказал Холмс. «Даю вам слово, что 3 дня я не ел и не пил, пока вы столь любезно не налили мне стакан воды. Однако особенно мне досаждал отказ от табака. А, вот сигареты. Я услышал чирканье спички. Так-то лучше. Эй-эй-эй, я, кажется, слышу шаги друга». Шаги замерли у двери, она отворилась, и вошел инспектор Мортон. «Все в полном порядке, и вот ваш преступник», — сказал Холмс. Инспектор произнес обычное предупреждение. «Я арестую вас по обвинению в убийстве Виктора Сэвиджа», — докончил он. «И можете добавить, за покушение на убийство Шерлока Холмса», — заметил с усмешкой мой друг. «Чтобы избавить больного от лишних движений, мистер Калвертон любезно подал нам условленный сигнал, прибавив света в комнате. Кстати, у арестованного в правом кармане пальто лежит коробочка, которую лучше оттуда забрать. Благодарю вас. На вашем месте я обращался бы с ней очень бережно. Положите ее сюда. Она может сыграть немалую роль в суде». Раздались топот бегущих ног, шум схватки, лязг железа и вопль боли. «Вы только себе сделаете хуже», — сказал инспектор. «Стойте спокойно, вам говорят». Щелкнули наручники. «Отличная ловушка», — закричал пронзительный, полный злобы голос. «И на скамью подсудимых она приведет вас, Холмс, а не меня. Он упросил меня приехать сюда вылечить его. Мне было его жаль, я приехал. А теперь, без сомнения, он будет утверждать, будто слышал от меня всякие собственные измышления в поддержку своих сумасшедших подозрений. Можете лгать, как хотите, Холмс. Мое слово не менее весомо, чем ваше». «Боже великий!» — воскликнул Холмс. «Я совершенно про него забыл. Мой дорогой Ватсон, приношу вам 1000 извинений. Только подумать, что я не сразу о вас вспомнил. Мне незачем представлять вас мистеру Калвертону Смиту, так как, насколько я понимаю, вы уже познакомились с ним сегодня вечером, только несколько раньше. Инспектор, у вас есть внизу кэп? Я последую за вами, как только оденусь. Я ведь могу понадобиться вам в участке». «В жизни не нуждался в этом больше», — сказал Холмс, подкрепляясь в процессе одевания стаканом кларета и сухариками. «Однако, как вам известно, я веду нерегулярный образ жизни, и подобное воздержание мне перенести легче, чем большинству людей. Было исключительно важно внушить миссис Хадсон, будто я действительно очень плох, так как она должна была передать это убеждение вам, а вы, в свою очередь, ему. Вы не обидитесь, Ватсон? Согласитесь, умение притворяться не входит в число ваших многих талантов, и, разделяя вы мой секрет, вам бы никогда не удалось бы убедить Смита безотлагательно приехать сюда. А это было ключевым моментом всего плана. Зная его мстительность, я не сомневался, что он явится посмотреть на дело рук своих. Но ваша внешность, Холмс, ваше жуткое лицо... 3 дня абсолютного поста – не лучшее средство стать красавцем, Ватсон. А что до прочего, то мокрая губка принесет полное исцеление. Намазанный вазелином лоб, капля белладоны в глазах, румяна на скулах и корочки воска на губах дают весьма эффектный результат. Симуляция – это тема, которую я не раз подумывал избрать для монографии. Дополнительные, беспорядочные и неуместные упоминания о полукронах, устрицах или каких-либо других взятых с потолка слов создают желанный эффект бреда. «Но почему вы не подпускали меня к себе, раз никакой инфекции не было и в помине? Неужели вам нужно спрашивать, дорогой Ватсон, или вы воображаете, будто я не уважаю ваши медицинские таланты? Мог ли я подумать, что вы столь искусный в диагнозах? Примите за умирающего, пусть и ослабевшего человека, но у которого и пульс, и температура нормальные. На расстоянии 4 ярдов я мог вас обмануть. Если бы мне это не удалось, кто бы доставил Смита в мои когти?» «Нет, Ватсон, я не стал бы трогать эту коробочку. Если вы поглядите на нее сбоку, то разглядите, откуда заостренная пружинка выскочит, будто зуб гадюки, чуть вы ее откроете. Полагаю, именно так был убит бедный Сэвидж, стоявший между этим чудовищем и правами на семейное имущество. Впрочем, почту я, как вам известно, получаю самую разнообразную и всегда остерегаюсь приходящих по моему адресу пакетов. Однако мне стало ясно, что, создав у него впечатление, будто его план удался, я сумею спровоцировать его на признание. И этот спектакль я разыграл с убедительностью истинного артиста. Благодарю вас, Ватсон. Вам придется помочь мне надеть пальто. Когда мы закончим дела в полицейском участке, какой-нибудь питательный ужин у Симпсона не будет излишним.